Пусть когда-то буду тебя точно безусловно. Все же верю в то, что это все-таки возможно. Главное, чтобы было обоюдно. Мы вдвоем вокруг безлюдно. Хватит мути-мути, мы выросли давно, не дети. Давай серьезно замутим отношения. Не сравнивай чьих-то сбережений. Друг друга беречь будем, отдавая души. Свет души, настала ночь, мы в душе. Дальше мягко спать в обнимку с кем-то на руках. Красивый полет мысли, мой типичный нрав. Всем любви, и мне того же пожелать. И надо вместе быть. Этого достаточно, все хватит, вы живете. Всегда с собой дорожите. Настал момент, нашел тебя, уверен в том, что однозначная жена. Это ты моя любимая малышка, где была до этого все мои года. Хочу сказать, как жил тогда тебя, не знаю, как будто находился вне сознания. Будто руки связаны, душа теряла обаяние. Всегда хотел женского внимания. Искал тебя в тысячах красивых лиц улиц городских. Не мог понять, где моя истина искомая. По вечерам терял рассудок действий. Изнутри шел гнев, как зимой снег. Судьба моя, не шути со мной. Так ведь мне нужна вторая душа рядом, как второе я. Прошел уж год тебе, уверен, больше стал. Мое дыхание меня не обмануло, это верно. Кончились метели, так как и хотели. Впереди весна, и ты моя невеста. Ждала, не ожидала, вот безумная новость от меня. Давай готовься, не трать напрасной силы. Зря наш брак будет сильным, не как алкаш и синий. Делаем красиво, прилагаем много мыслей. Балую от тебя цветами и ириской. Лиса для меня же как актриса, все безоблачно красиво. Будешь носить мою фамилию, что вылится в рождение. Сына или дочери, пока не знаю, как там будет, это уже наше. Ведь я хочу двоих, теперь все знаешь. У нас все хорошо, обрели счастье свое. Всем добра, слушайте, дости. Новая строя по-людски, хочу такой вот жизни.